475. Гуру. Безответственность людей за планету, за дом свой земной, есть результат невежества и незнания. Но как же дать знания, если глухи и слепы земляне ко всем грозным знакам и предупреждениям, которые щедро посылаются им? Дано великое учение жизни, и мощно насыщается им пространство. В этой нужной, важной и срочной работе по цементированию пространства может помогать нам каждый, кто знает учение жизни. Подобно лучам во тьму, вонзаются мысли света во мрак, окутавший землю, и рассеивают его. Не пропадают бесследно ни одно усилие, ни одна попытка, ни одно устремление, ни одна искорка света, но все вносит свою долю в великое строительство нового мира.